Глава вторая. Ни звука. Плотная оглушительная тишина длилась примерно 2 секунды. А потом я дернулась вверх, одновременно подпрыгивая. Стряхнуть эти ручища с себя! Стряхнуть, божечки мои! Чш, кобылка резвая. На мою мокрую макушку легла широкая мужская ладонь и придавила ее ниже. Смирно стой, ага. Мозг просто отказался обрабатывать реальность происходящего. Еще секунда. Пока смысл его приказа не достиг спинного мозга и не вырвался наружу оглушительным визгом, я рванулась вперед, ударившись таки головой о нижнюю часть раковины, но адреналин сразу же заглушил боль. Отчаянно дернулась, вырываясь из этого унизительного захвата, и развернулась, готовая разодрать чье-нибудь лицо в лоскуты. «Да сказал же, стой! Больно ударилась!» Огромный широкий мужчина, закрывший весь дверной проем ванной комнаты, раздраженно цыкнул, но оказался чертовски быстрым. От моих ногтей он отворачиваться не стал. Наоборот. Подался вперед, перехватывая мои руки и свел их вместе. Сдавил запястье одной рукой, сжал сильными пальцами, заломил их мне за спину, чтобы нанести ему чисто женские увечья, я уже не была способна. «Ах ты мерзавец!» Я выкручивалась в его лапищах. Примерно как новорожденный котенок в руках безжалостного и большого человека. С таким же успехом. Только у детенышей пушистиков груди не было, а у меня имелось. И от моих телодвижений она бесстыже терлась о тонкий красный свитер этого гада. А ему нравилось. Он на это зрелище любовался. И я ошалела еще больше от этого. Сама в него вжалась, чтобы хоть как-то ее прикрыть от его взгляда. «Ты кто?» Гладкая плитка пола резко исчезла из-под ног. «Мама!» Заорала я уже от ужаса, потому что этот тип сгреб меня в охапку. Мир вокруг крутанулся волчком, я на мгновение потерялась в пространстве, а осознала себя уже лежащей на его плече, как мешок, животом вниз. «Я же боюсь высоты, мама!» «Не ори, цыпуля!» Его ладонь сжалась на моей ягодице. «Конечно, я заорала!» А кто бы удержался, если в ваш номер, в вашу ванную, где вы голая, врывается какое-то огромное бородатое чудовище и начинает вас лапать, а потом куда-то несет? «А-а-а!» Я рухнула на кровать спиной, но подскочить обратно мне не дали. Запястья оказались моментально вытянуты вверх и придавлены сильными ручищами. Здоровяк навис надо мной, пожирая голубым взглядом мою грудь, прикрытую полотенцем. «Полотенцем? Каким полотенцем? Я же голая была!» Я задергалась еще активнее, отворачиваясь от его взгляда в сторону. «Цыпа, то есть ты категорически против прикрытия твоих стратегических мест?» От низкого, насмешливого и мурчаще-будоражащего голоса я вмиг замерла. Влажную кожу охватила прохладой комнаты. «Чего?» Я вздернулась еще раз, и полотенце действительно поехало в сторону. «Ой!» «Лежи!» Четко и по слогам приказал мне хамоватый варвар, и я послушно замерла. «Ты кто?» «Это вы кто?» «Я Денис, и это мой номер. А вот ты откуда тут, принцесска?» «Это мой номер!» Взвыла я, задыхаясь от возмущения. «Врешь!» Он прищурился с лукавой улыбкой на пухлых по-мужски губах. «Это я пришел заселяться, а у меня тут аппетитная цыпочка в номере, которая не постеснялась раздеться заранее, да еще и попку свою мне показала сразу же во всей красе. Но я не против, клянусь». Я подавилась очередным воплем. А потом вдруг осознала. Варвар был не совсем варваром. Нет, он, конечно, тот еще засранец, но он меня укрыл. Полотенца на мне не было, я отжала волосы и повесила его на крючок. А он, прежде чем меня вынести, его сдернул и завернул в него наподобие колбаски. И это... Да ничего это не значит. Вообще. Мой взгляд, наконец, сфокусировался на его лице, и я немножечко оробела. Черт, Черт возьми, варвар был невероятно красив. Не просто красив, а красив дико, по-мужски. Широкие скулы, покрытые густой, но аккуратно подстриженной бородкой. Темные, почти черные волосы, короткие. А глаза голубые, холодные, как горная река, и с таким наглым, хищным блеском, что у меня перехватило дыхание. Он смотрел на меня, как смотрит волк на загнанного зайца, с интересом, с предвкушением. И абсолютно без намека на раздражение или злость. Словно я была его законной добычей. А кто же злится на еду? И плечи такие, что я, наверное, и не обхвачу. «Слезь с меня, варвар!» — зашипела я, уже не рискуя активно двигаться и не потерять свое последнее прикрытие и отвергая очарование этим богатырем. «А ты уже успокоилась?» Он вопросительно задрал густую бровь. «Ты кто? Зачем ты вломился в мой номер?» Я бы сейчас встала в свою обычную позу, складывая руки на груди, но руки-то он мои так и не отпустил. Держал над головой прижатыми к покрывалу, на котором я недавно еще валялась и визжала от восторга. А сейчас вот лежу, как струночка перед ним. Полотенце откини и делай со мной, что хочешь. Я похолодела еще сильнее. А если он... Веки сами собой зажмурились. Нет, варвар вроде бы не такой. Не зря же он меня укрыл, да? Это мой номер, Цыпа. Еще раз повторил он. «Нет, мой!» «Так...» Он немного выпрямился, поднимая меня за собой. «Так мы ни до чего не договоримся, похоже». «Однозначно!» Согласилась я, подхватывая ускользающее полотенце, едва мои руки оказались на свободе. «Ну вот! Может же, когда хочет! Может, не такой уж и варвар! Может, проблеск разума все же случился?» А если мы сейчас оба успокоимся, то все сможем решить. Мы же цивилизованные люди. Во всяком случае, я точно. Я подскочила, закутываясь в махровое полотно как можно крепче. А варвар по имени Денис отошел к входной двери, где стоял чемодан. Его чемодан, не мой. Мой так и валялся возле кровати. А она самой на ней? Ой! Я сгребла собственные трусики и лифчик одной рукой и запихнула их под полотенце, пряча. «Вот, гляди!» Денис раскрыл свой паспорт и достал оттуда сложенный в четверо листок. «Номер 28-Б, все верно. Двухкомнатный с балконом». Я аккуратно взяла листок из его пальцев. «Ну, точно, как и у меня!» В электронной почте на телефоне я быстро нашла нужный мейл и раскрыла его. 28-Б, корпус 3. Все один в один. Но это ошибка, выдохнула я. Я бронировала номер без балкона и однокомнатный. Ну, подумаешь. Денис пожал плечами, стягивая свитер через голову и отступая от меня. Облажалась администрация, с кем не бывает. Ну уж нет, возмутилась я. Я сейчас позвоню и все выясню. Денис только рукой махнул, когда я схватила трубку внутреннего телефона. Ему плевать? Круто. Но меня-то, меня, наличие в номере здоровенного и абсолютно чужого мне мужчины совершенно не устраивало. Алло, служба размещения, Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Молокова Софья Альбертовна, номер 28-Б. Здесь ко мне в номер вломился какой-то мужчина и утверждает, что номер тоже его. «Минутку, Софья Альбертовна!» Голос у незнакомой мне Анны стал озабоченным. Я слышала, как застучали клавиши. «Проверяю. Нет, все верно. Номер 28-Б забронирован на вас. Оплачен полностью, все в порядке». «Ага, как бы не так. Мне вот этот бородатый порядок что-то не нравится». «Нет, нравится, но не так. В общем, он ничего, но только не сейчас и не здесь». Я закусила губу, а потом спохватилась. «Как вас зовут?» Я потрясла пальцами, торопя моего варвара с ответом. «Заиграев Денис Александрович». А на имя Денис Александрович Заиграев?» Я уже начала нервно обкусывать собственные ногти, придерживая полотенце локтем для надежности. «Минуточку?» «Да?» — растерянно ответила Анна. «И на имя Заиграева Дениса Александровича тоже. Номер 28Б. Один и тот же. Ой, такого не может быть!» «А оно вот как бы есть», — хмыкнул Денис, услышав ее восклицание. «Это ваша ошибка!» — начала я, чувствуя, как подкатывает истерика. «Вы должны были проверить! Вы мне отдали этот номер! И что теперь? Я ведь уже разложила вещи!» Денис, равнодушно расстегивающий замок на чемодане, только хмыкнул. «Разложила, ага. Развалила скорее. Но это совершенно не имеет значения, я считаю». «Софья Альбертовна, я понимаю ваш стресс», — затараторила Анна. «Но в системе отображается только одна бронь, общая на вас и на Дениса Александровича. Я не знаю, как это произошло, возможно, сбой, но других свободных номеров сейчас нет, все заняты. Полная загрузка на новогодние праздники». «Вы что, предлагаете нам жить здесь вместе?» — прошипела я, глядя на Дениса, который уже с невозмутимым видом раскрыл свой чемодан и начал выкладывать на свою кровать стопки футболок и джинсов. «Я свяжусь с руководством. Мы решим этот вопрос завтра утром, я вас уверяю. А пока...» — голос ее дрогнул. «А пока ничего, я поняла. Спасибо за помощь». Резко и едко закончила я разговор и бросила телефон на кровать. «Обалдеть! И что теперь делать?» Я прижала трубку телефона к губам, мучительно прикидывая, какие у меня есть варианты решения проблемы. По всему выходило, что их нет. «Слушайте!» Я развернулась к Денису и подавилась словами. «Варварские боги, а вы его крайне щедро одарили, да?» Денис совершенно спокойно, даже флегматично, раскладывал свои вещи в шкаф, который час назад я считала только своим. Джинсы, белоснежная майка и торс. Очень классный торс. Рельефный, мускулистый, переходящий в узкие бедра, на которых джинсы без ремня слегка провисли. Божечки-кошечки! Он был чертовски хорош, и это только подливало масло в пламя моей ярости. А потом стало совсем плохо. Денис, услышав мой вопрос, лениво обернулся с вопросом во взгляде. Забросил руки за голову, ухватил майку и так же, как и свитер до этого, стянул ее через голову вперед. Темные волосы совершенно сексуально взлохматились. Я нервно сглотнула. Не варвар, греческий бог. Ну или просто атлет. Кто-то, кто проводит в спортзале примерно половину своего времени, когда не спит. Мышцы плавно перекатились по его плечам и рукам. Кубики на прессе расслабились от вдоха, а потом напряглись, помогая организму вытолкнуть воздух из легких. Где-то в моих мозгах отчетливо колыхнулись все волоски, растущие на его груди и в полоске по животу. «Ты обнаглел?» — выдохнула я, понимая, что краснею, как девчонка. Бровь опять недоуменно задралась вверх. «Ты голый?» «Ты тоже?» Я ахнула от возмущения. «И он еще смеет меня обвинять в этом? Так это же его рук дело!» Если бы он не ввалился, я бы была в халате, как приличная женщина, и с сухой головой. Но он же варвар. Пришлось фыркнуть и удалиться в ванную, прихватив свои джинсы и футболку. Я заперлась на замок и посмотрела на себя в ванную. Прекрасно. Просто прекрасно. Отдохнула, мать вашу. Спокойно, Соня. Я откинула начинающие подсыхать пряди на спину. Это просто ошибка. Ее исправят точно, просто нужно переждать немного, один вечер. И ночь. После созерцания восхитительного тела варвара эта мысль вдруг стала жгучей. Я натянула свое бельишко, одежду. И так как фен уже не орал, потому что шнур бессильно валялся на полу, то стук в дверь номера я услышала прекрасно. Черт! Может, это пришли выселять варвара? Я выпрыгнула из ванной одним прыжком. «Ваш ужин, господин Заиграев? Круть, закатывай!» Денис так с обнаженным торсом и открыл дверь работнику ресторана. Мимо меня проехала тележка с кучей тарелок, тарелочек и тарелищ. А я только хлопнуть глазами смогла. «Ужин!» Желудок моментально скрутился в комочек и жалобно замяукал. Но ухода официанта я все же дождалась. «Это мой ужин!» Варвар спокойно смотрел на меня и разворачивал вилку из салфетки. «Денис!» «Предлагаешь еще и из-за еды подраться?»